произносится как project. Мы не произносим J, и, соответственно, вслед за написанием по буквенным, транслитерированным, мы произносим проект. И еще раз хочу подчеркнуть, что в этом слове йод является ошибкой, а не нормы, как вы предполагаете. И второе рассуждение Василия Алексеевича, которое, честно говоря, повергло меня в некоторое удивление. Как вам хорошо известно, пишет наш слушатель, во всех индоевропейских языках возвратная частица «ся», «зих», «зе» в их различных интерпретациях безударна. Но в русском языке эта частица вдруг стала ударной, пишет Василий Алексеевич. На нее стали ставить ударение «родился», «поднялся», «взвелся». Не пора ли ввести норму на радио и телевидении и запретить ставить ударение на возвратную частицу? Василий Алексеевич, ну, во-первых, надо сказать, что в словах типа «родился», «поднялся» и «взвелся» «ся» — это уже совсем не частица, а это возвратный суффикс. Постфикс. Даже или постфикс, да, как это иногда пишут уже даже в некоторых современных школьных учебниках. Во-вторых, не в всех глаголах ударение смещается на эту часть, а в тех, которые смещаются, это правило, которое существует с древних пор, и это как раз более древнее ударение, нежели в предсмещенном «родился», «поднялся» и так далее. Хотя хочу подчеркнуть, что и «родился», «родился», и «поднялся», и поднялся. Это варианты, которые все словари дают как равноправные. Ну и в-четвертых, меня совершенно потрясли ваши рассуждения о том, что во всех индоевропейских языках возвратные частицы безударные. Для такого рода утверждений нужно, во-первых, все-таки проводить богатые исследования, во-вторых, я не уверен в справедливости этого утверждения, потому что, допустим, частица «ся» являлась по происхождению возвратным местоимением «себя», а местоимения в таком случае практически всегда все-таки являются ударными. Дело еще в том, что даже если мы с вами поднимем огромную литературу, справочники и убедимся в том, что во всех, как пишет наш слушатель, индоевропейских языках этот возвратный элемент является безударным, это не будет основанием для утверждения о том, что на него не может упасть ударение. Вот такие безударные элементы в очень многих индоевропейских языках собираются в особую позицию в предложении и образуют целые цепочки из безударных элементов. Их называют клитиками, а такие цепочки клитик, соответственно, сегодня привлекают внимание довольно значительного количества исследователей. Так вот, известным фактом является то, что хотя по своей природе эти безударные элементы не должны иметь ударения, когда они примыкают к ударному слову, они часто перетягивают ударение на себя. Это касается и «н-клитик», то есть безударных элементов, которые присоединяются к слову справа, и «про-клитик», которые присоединяются к слову слева. В русском языке полным-полно примеров как раз вот этого второго явления. Вы никогда, наверное, не скажете, что нечто вам на руку. Вы скажете только «на руку». Вот это один единственный пример, но я думаю, что его достаточно для того, чтобы вы убедились в том, что не все так просто, и даже слова, которые по определению вроде бы не должны быть ударными, могут перетягивать на себя ударение. А как это по-русски? Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналист Елена Майсель. До встречи в эфире, друзья!